Глава 15. Может ли непростой день стать еще сложнее? Как оптимист скажу, может. Демон так и не смог понять, почему я отказываюсь от такого очевидного и разумного решения всех проблем. Я же не стала ему говорить, что в этом враждебном мире мне важно сохранить свою свободу хоть в чем-то. И вообще, должны быть у человека принципы. А я всегда была уверена, что спать с кем-то нужно по велению сердца, потому что хочется, а не потому что это выгодно. Страсть и любовь – вот это для меня правильные причины. И еще, я никогда не боялась трудностей, так что обучение на демонологии представлялось мне более удачным планом во всех отношениях. Правда, мои моральные терзания меркли перед тем фактом, что демон не мог покинуть дом котика. Нет, он мог выйти во двор, но исчезнуть отсюда у него не получалось. Оказывается, у Лутадора в доме действовала какая-то хитрая защита, которая была снята для того, чтобы меня могли сюда доставить, а потом, через какое-то время, ее снова включили. В этот промежуток я и умудрилась вызвать демона. Инфернальное везение. Так вот, мы с демоном оказались заперты вместе. Защиту он не мог преодолеть никак, я тем более. Но Гагарин считал, что сможет переместиться в тот момент, когда появится Михаэль. Тут каждый из нас представил себе, как поведет себя Лутадор, если застанет Гагарина в своем доме. Да и перспектива провести 2 дня с демоном, мягко говоря, напрягала. «И что же нам делать?» – спросила я. Демон устало опустился на ступеньки крыльца. На улице окончательно стемнело. Полная луна сегодня казалась особенно яркой. Ждать Лутадора и надеяться, что все получится. Иначе все. То, что все от слова «конец», я понимала. А может, кто-то придет? Там в гостиной еда, в ванной мне одежду оставили. Да и потом, такой дом должна убирать армию слуг. Может, кто-то появится? Защита ослабнет, и ты... С надеждой спросила я. Майя, никто не придет. Демон поднялся с тяжелым вздохом. Пойдем внутрь, прохладно. Уборка здесь осуществляется с помощью бытовых заклинаний. Класс. Вот это я понимаю, суперсила. Настоящая магия. Пожалуй, в этом мире есть минимум 2 фишки. Скоростное перемещение и уборка. Еда и одежда были перекинуты по каналам транспарентной локализованной лугарности. Он посмотрел в мои глаза и поправился. Маленькие порталы целевого назначения. Их, кстати, создают демоны, которые состоят на службе. Сколько же презрения он вложил в это слово. Та еще работка. В такой портал я точно не пролезу. Разве что по частям. Но не будем о грустном. «А что же теперь делать?» — повторила я свой вопрос. Мы вернулись в дом. «Что делать? Ты можешь переодеться. Нужно поспать». Он издевался. «Я серьезно». «Я тоже. Будем ждать Лутадора, а что еще делать? 2 дня проведем вместе, ведьмочка». Весело сказал демон и притянул меня к себе. «А про переодеться я серьезно». Отстранившись, я спросила, чтобы перевести тему. «Зачем тебе было нападать на Лутадора и его проклинать? Что вы не поделили? Ничего этого не было бы». Гагарин нахмурился и сразу стал серьезным. «Нас обоих подставили», — ответил он. «У меня появилась идея. Так, может, обстоятельства сами складываются в твою пользу? Может быть, вы поговорите и все выясните? Если все выяснить честно и открыто, котик сам тебя освободит. Ты извинишься». Демон тихонечко засмеялся. «Майя, Майя, Майя. Поверь, ты скорее снимешь с меня этот браслет, чем наш общий друг согласится на переговоры. Котику нужны не мои извинения, а скорее моя голова. Он ее может расположить в той милой комнатке с трофеями, прибить к дощечке». Чертово воображение, я сразу же представила себе эту картину и еще долго не могла прогнать видение. Гагарин засуетился. «Нужно убрать этот уродливый круг призыва и стереть следы. Я займусь. А переодеться и правда просто необходимо». Демон отправился выполнять задуманное, а я, пользуясь случаем, юркнула в ванную комнату. Пришлось повторить фокус с баррикадированием двери изнутри. Так безопасней. В душе всегда хорошо думается. Я попыталась отыскать плюсы нашего вынужденного совместного заточения, и у меня получилось. У нас есть 2 дня, а это немало. За это время я смогу получить много знаний о мире. Возможно, демон покажет мне магические приемы. По демонологии он совершенно точно может рассказать что-нибудь полезное. Официально объявляется образовательный марафон. Главное – сохранять позитивный настрой. Меня мучил еще один вопрос. Кто выбирал мне платье? Оно кардинально отличалось от школьной формы. В нем можно было получать Оскар. В таком наряде чувствуешь себя принцессой и даже королевой. нежнейшая струящаяся ткань, длина традиционно в пол. Крой кажется простым, но чувствуется шик. Я бы сказала, что шил местный Диор как минимум. Выйдя из ванны, я даже погружилась на месте, наблюдая за движением ткани. Краем глаза заметила силуэт в дверном проеме. Я уже собиралась спросить, получилось ли у демона убрать следы моей оккультной деятельности, как осознала, что это Михаэль Котик. Он шагнул из полумрака на свет. «Здравствуй, Майя», — тихо сказал он. «Вы же должны вернуться через 2 дня. Надеюсь, мой голос звучал не очень разочарованно. Почти как в плохом анекдоте. Муж вернулся раньше, а у жены любовник. А я уже так все хорошо распланировала». Михаэль кивнул и улыбнулся. Выглядел он измученным и усталым, но в его лице что-то изменилось. Шрам, который уродовал щеку, заметно побелел, стал тоньше. «Не люблю задерживаться у целителей. Лучше дома». Он повернулся и зашагал точно в сторону комнаты, где, по моим расчетам, сейчас должен был находиться демон. «Я так рада, что все обошлось!» Очень громко начала я, надеясь, что Гагарин меня услышит. «Так хорошо, что вы, Михаэль, вернулись!» Лутадор замедлил шаг и удивленно посмотрел на меня. Я бросилась вперед, обежала его, загораживая вход в гостиную. В голове билась только одна мысль. Лишь бы демон успел, лишь бы у него получилось. Я не поняла, что произошло, и так испугалась. А вот тут я не погрешила против истины. «Ты выплеснула очень много своей силы, Майя. Спасибо», — сдержанно ответил мужчина. «Я не хотела причинить вред». «Знаю. И если не считать болевого шока, это было эффективным лечением». Котик внезапно напрягся и попытался меня обойти, чтобы попасть в гостиную. «Что он там забыл? Теперь все хорошо?» Я порывисто обняла его и почти повисла на шее. Для пущей убедительности всхлипнула. Слезы появились сами собой. «Все будет хорошо». «Михаэль вернулся!» Я решила, что теперь демон точно услышит мой вопль. «Да, удивлению котика не было предела. Он машинально обнял меня. Ты не понимаешь, но ты меня спасла. Чуть не убила, но спасла». Его губы оказались близко. Я только слегка подалась вперед, осторожно поцеловала. Нельзя допустить, чтобы котик вошел в комнату. Чертов демон, надеюсь, ему хватит времени, чтобы исчезнуть. Его ладони ласкали мою спину, словно прижимая, лишая возможности отступить. Губы были теплыми, чуть сухими, а сам поцелуй становился жарким и настойчивым. И в какой-то момент стало совершенно непонятно, кто настаивает на продолжении. Я отстранилась от его губ и судорожно вздохнула. Щеки пылали, Михаэль разжал руки, он тоже тяжело дышал. Он толкнул дверь, и мы ввалились в комнату одновременно. К моему облегчению демон успел. Похоже, ему удалось не просто исчезнуть, но и замести следы. На полу соли не было. Единственной странностью, которая бросалась в глаза, была подушка в центре стола. Котик тоже ее заметил. Он с интересом и легким неодобрением посмотрел на меня, но ничего не сказал. Пересек комнату и подошел к камину. Нажал завитушку, которыми был украшен портал. Щелкнуло, скрипнуло, открылся потайной ящичек. Лутадор достал какой-то небольшой предмет и спрятал его в карман. Мне не удалось рассмотреть, что это было. Михаэль пошатнулся. Чтобы не упасть, схватился за каминную полку. Он обернулся и как-то растерянно обвел взглядом комнату. Выглядел откровенно плохо. Под глазами залегли глубокие тени, и я не понимала, что произошло. Когда он меня... То есть я его целовала, все было в порядке. Не могла же я опять что-то с ним сделать? Котик все-таки не удержался на ногах и сполз на пол. Дыхание стало неровным, на лбу выступили бисеринки пота. Надо было в больнице оставаться. Я подбежала к нему. И куда звонить? Как скорую вызвать? «Да чего же он бледный, прямо зеленый?» Котик с шумом втягивал воздух, ноздри раздувались, челюсть была напряжена. Я испугалась. «Он загнется, ему будет все равно, а придет Шанталь и вырежет мне сердце. И слушать меня никто не будет. Больно? Скажи, что делать, как врача вызвать?» Я силой потрясла котика за плечо. «Воды», — выдохнул он. Я метнулась к столу. Руки сильно дрожали, но тем не менее часть воды все-таки попала в чашку. Никогда никого не приходилось поить, поэтому пару раз я попала краем кружки Михаэлю по зубам. Он слабо усмехнулся. «Даже после проклятия такого не было». Он болезненно поморщился. «Иллюзия рассеялась. сказал и провел рукой по лицу, не открывая глаз. «Ничего не изменилось. Шрам получше выглядит. Чем я могу помочь? Может, все-таки врача?» Сейчас котик совершенно не выглядел опасным. Ушло жесткое выражение. «Как сказал целитель, раз я выжил в первые 2 часа, то в ближайшее время не помру». «Ну, а обезболивающий Нурофен или...» Я осеклась. «Какой Нурофен в другом мире?» Но котик меня понял. «Нельзя», — коротко ответил он и продолжил самым будничным тоном. «Если бы ты не поклялась, что ничего не замышляешь, я бы решил, что ты хочешь меня убить». Он открыл глаза и посмотрел на меня в упор. Глаза были страшные, красные, видимо, сосуды полопались. «Я не хотела». Котик никак не отреагировал на мои слова. «Но, как ни странно, твоя сила быстро разрушает проклятие и связывает яд демона. Несколько лет заклятий, всяких сложностей. Удивительно. И все-таки, ведьма, твои действия очень подозрительны». «Вот и помогай людям после этого. Что ж, вижу, на подозрение сил хватает. Значит, все в порядке. Михаил котик передумал умирать». Я поднялась на ноги. «У меня был сложный день, а в таком тоне я не буду продолжать общение». Мужчина хмыкнул. Теперь он смотрел на меня снизу вверх, чуть склонив голову на бок. «Возможно, это трудно понять, но я иномерянка. У нас другие законы, правила, и все эти игры мне непонятны». Котик пришел в себя. На лице появилось охотничье выражение, прямо как у собаки, которая делает стойку, чуя добычи. «А там, на полу?» Он кивнул в сторону. «Соль?» Я не дала втянуть себя в провокационную беседу, развернулась и пошла к выходу. «И встреча Майя была удивительно теплой». В голосе Лутадора прозвучала насмешка. «Или это традиция твоего мира?» Я остановилась в дверях и резко развернулась. Слова нашлись сами собой. «Например, то, что ты пил из моих рук, ничего не значит», — холодно сказала я. «Да даже если бы и ел, тоже». Глаза котика сузились. «Как и поцелуй. Ничего особенного». Я поспешила уйти. «Спальня наверху», — донеслось вдогонку. Но я предпочла комнату с диваном, в которой ночевала первый раз. Лишние подушки полетели на пол. Я была крайне взволнована, несмотря на усталость. Сна не было ни в одном глазу. Ухмыльнулась. «Если завтра котик будет спрашивать про подушку на столе, скажу, что их разбрасывание меня успокаивает». Платье от местного Диора было жаль, но не настолько. Ночевать я предпочла, не раздеваясь. Я лежала и смотрела на луну в окне. Ее бледный свет успокаивал. Комната погружалась в мягкий полумрак. Нужно поспать. Закрыла глаза и почти задремала, но сердце подскочило и забилось в горле, когда я услышала мягкие шаги. Замерла и зажмурилась. Котик подошел ближе, наклонился. Тут я перестала дышать. Он накрыл меня мягким пледом, а потом аккуратно взял за руку, легко потянул браслет, раздался щелчок. Вторая рука была под подушкой, но ее вытащили и тоже освободили. Вот демон. А я не видела, как он это сделал. «Спи, Майя. Завтра поговорим».